Глава 9, в которой Иван заново начинает свой жизненный путь. «Еду я на родину». Юрий Шевчук. В родном городе Вани, в Алма-Ате, присутствовал только один лыжный вид спорта – горнолыжный. Ездить на Чимбулак Ивану было лень, поэтому на лыжи он так и не встал. Затем в Крыму по понятным причинам необходимости в лыжах тоже как-то не возникло. Так что вчерашний марш-бросок в компании с дедом был для Вани самым первым опытом в этом деле. И первый блин не стал комом. Дождавшись, когда морозы хоть немного спадут, Иван в сопровождении Петровича встал на самодельные широченные лыжи и пошел на большую землю. Собирали Ваню всем миром. Мирком, если быть точнее. От егеря Ивану достался старый темно-синий китель со следами споротых петлиц и погон и форменные брюки. Тоже темно-синие и да нельзя архаичные на вид. «Твои?» «Мои!» Дед с прищуром рассматривал, как на его гости сидит старая форма. А Маляренко с удивлением понял, что этот невысокий, худенький старичок был когда-то высоким и широкоплечим мужиком. Во всяком случае, китель на плечах Ивана болтался, как на пугале. Еще от деда ему достались ватные штаны, а от одной из бабушек – немыслимых размеров тулуп. «Мужа моего покойничка!» Старушка смахнула слезу и выставила на порог пару старых валенок, абсолютно героического размера. Ваня присвистнул. Покойничек был таких габаритов, что былинным богатырям ловить было нечего. А еще брошенные на произвол судьбы жители Кашалотов собрали Ване в дорогу 52 рубля 40 копеек. Российских. Петрович не спешил. Попутчик ему достался хоть и жилистый, но неопытный и на лыжах стоявший, как корова на льду. Поэтому бывший егерь вел Ивана не спеша, обстоятельно обсказывая тому нехитрую диспозицию. «Напрямую до поселка не пойдем, не нужно. Люди там сейчас разные живут». «Что за люди?» Иван старательно переставлял лыжи по колее. Дед вопрос проигнорировал и продолжил. «Обойдем вокруг поселка и выйдем на грейдер. Его чистят постоянно. Там автобус ходит до райцентра, а там уж на выбор. Или на перекладных по трассе, или на поезд. Но советую на перекладных выбираться». «Да», — дед обернулся. «Руку свою не свети, мало ли. Приметы тебе ни к чему». Перед выходом из деревни Иван сбрил бороду, а одна из старушек вполне квалифицированно его постригла. Морской загар за месяц почти сошел, и сейчас вслед за егерем шел вполне прилично одетый и... нормально выглядевший мужчина. На бомжа он, во всяком случае, никак не тянул. Иван предосторожностям деда сильно удивился и потребовал объяснений. Бывший служивый долго бухтел, но в конце концов разговорился. Оказалось, что в поселок, куда когда-то свезли всех оставшихся окрестных жителей, уже давно переселилась нехилая толпа цыган, которая постепенно подмяла под себя всю округу, начав, понятное дело, с милиции. Егерь матюгнулся. «Твари продажные!» Затем цыгане начали завозить сюда рабочую силу в виде бомжей из райцентра и китайских нелегалов. «Местных-то они не трогают. Менты хоть и смотрят на их безобразие сквозь пальцы, но своих в обиду не дают. А ты, Иван, здесь чужой. Так что, если кому на глаза попадешься, то тебе одна дорога — на лесоповал. Или металл из брошенных военных городков таскать. Все». Рубить лес и лазить по руинам Ване не хотелось. «Ладно, пойдем в обход. Далеко это?» «Километров 30. Поднажми, молодой». 80-летний старик лихо гикнул и унесся вниз по склону, петляя среди деревьев, словно заправский горнолыжник. «Ни хрена ж себе!» «Догоняй! До темна к дороге надо выйти обязательно!» «Ну ладно, попробую». Маляренко поправил на спине вещмешок, согнул ноги и поехал вниз. На отлично утрамбованный зимник они выбрались уже затемно. Впрочем, зимой здесь всегда темнело очень рано, и Иван особо не переживал. До последнего вечернего рейса в райцентр было еще часа полтора. Петрович посмотрел на далекие огоньки поселка и, повернувшись к Ивану, обнял его. «Не свидимся уж, наверное. Ну, если вдруг 10 лет, говоришь, не уверен, что дотяну. Но если что, приезжай сюда». Маляренко усмехнулся и отрицательно помотал головой. «Нет, Петрович, прости, но у меня другие планы. И жить я собираюсь долго и счастливо». Иван вытащил из вещмешка старый чемоданчик, развернулся и пошел по Зимнику прочь от поселка. Улыбка не сползала с его лица до тех пор, пока от мороза не заломило зубы. В последнюю ночь, проведенную в деревеньке деда, Ивану приснился сон. Он стоял в очереди на регистрацию на авиарейс Ванкувер-Токио авиакомпании Air Canada, который должен был вылететь в сентябре 2010 года и который должен был пилотировать второй пилот Вилл Маршалл. Когда Ваня отмахал по дороге первый километр, а поселок за спиной скрылся за лесом, в голову горе-путешественника влезла запоздалая мысль. «Я ж тут совсем один. А вдруг волки?» Тишина вокруг стояла настолько нереальная, что Ивану казалось, что он оглох, что он в космосе и вообще последний человек на планете Земля. Еще все время хотелось обернуться, потому что спине было очень неуютно. Если бы не полная луна, заливавшая сугробы ярким светом, то Ваня, пожалуй, махнул бы, не глядя, в поселок, к людям, и черт с ними, с цыганами. Лес, обступавший дорогу с обеих сторон, был черен и жуток. Проживший на природе последние 7 лет, Иван просто боялся поднять глаза и осмотреться. Всюду мерещились хищники, а из оружия у него имелся только подаренный дедом самодельный ножик, причем не очень хорошего качества. Сына, доча, не боюсь я, не боюсь я. Маляренко сам не заметил, как перешел на бег. Пробежать 100 километров до райцентра Иван не надеялся, но идти не торопясь или вовсе посидеть на чемодане, подождать автобус, было выше его сил. Чтобы хоть как-то отвлечься, бывший глава Крыма начал строить планы на будущее. Привычка все делать спонтанно подвела его и на этот раз. Всякий раз, ввязываясь в драку, Иван и понятия не имел, к чему все это приведет. Так было, когда он полез спасать жителей Бахчисарая от налетчиков. Так было, когда он построил корабль и вышел в большое путешествие вокруг целого континента. Так было и сейчас. «Да, про зиму я как-то не подумал. Надо было теплее одеться. Если бы лето, выкинул лишнее, всего и делов-то. Так, стоп!» Маляренко остановился как вкопанный. «А если бы меня, как тех, 100 тысяч, да в море выбросило?» Волосы на голове зашевелились. Иван прижал шапку к макушке и припустил дальше по дороге. «Придурок, идиот, думать надо! Думать твою дивизию надо!» Иван стоял, тяжело дыша от долгого бега на ночной дороге, и громко выражал свое отношение к себе самому, зарекаясь впереть что-то делать, не думая. Громкие крики вязли в запорошенном снегом ельнике и глохли, так что никакого эха не получилось. «Фу ты!» Справедливости ради надо сказать, что совсем бездумно Маляренко никогда не поступал. На самом деле, перед своим переходом он долго размышлял, решая, стоит ли рисковать, оставляя семью без своей опеки. О себе и о своей судьбе Иван в это время как-то не задумывался. Вариант вернуться назад в будущее даже не приходил ему в голову. Он взвешивал все «за» и «против». Он просчитывал реакцию каждого значимого жителя Крыма на его уход и продумывал последствия этой реакции для его семьи, для его детей. По всему выходило, что ничего страшного произойти не могло. Всей полноты власти у Марии уже не будет, но денежные потоки она из своих рук выпустить не должна. Ключевую роль в этом должен был сыграть Олег Степанов. Маляренко снова остановился. Степанов. Нет, он свой. Не подведет. Да и Стас, его дружок закадычный. Власть они себе приберут, это понятно, но порядок обеспечат на все 200%. Да, все будет. Витавший в облаках прекрасного и теплого будущего, Ваня не обратил внимания на появившиеся на дороге тени от его ног и шум двигателей позади. Лишь когда раздался сигнал, путник спохватился и радостно обернулся. «Ну, наконец-то, автобус!» По прикидкам Ивана, он успел пройти по дороге почти 5 километров. Сигналил не автобус. Позади со стороны поселка по зимнику не спеша ехал милицейский УАЗик. Миша был по паспорту Михаилом, но никто и никогда его так не называл. Даже отец и мать. Для всех и всегда он был просто Миша. Фамилию свою он сам почти уже забыл, а для полноты имени называл себя Миша Шалый. Нравилось ему это слово. Вольное, бесшабашное и немного сумасшедшее. Детство и юность давно ушли в прошлое. Миша Шалый вырос, забросил свои хулиганские привычки подальше и превратился в солидного и основательного главу семейства. Почти клана. До звания барона ему было как до луны пешком, но и босяком он больше не был. И теперь эта пацанская Миша Шалый его порядком раздражала. «Миша, посмотри, что за чучело!» Старший сержант Никифоров, в этот субботний вечер согласившийся съездить с ним на лесопилку, припугнуть рабочих, недоуменно смотрел на дорогу. Перед УАЗиком топал здоровенный мужик в тулупе, мохнатой шапке и в валенках, и на свет фар внимания не обращал. «Бля! Сказал же всем, еще днем, автобуса не будет!» Милиционер зарычал. Неделю назад на этой самой дороге замерзла женщина, которая тоже решила подсесть в автобус по пути. Так стружку с него сняли, по самое не могу. «Козел!» На сигнал неизвестный мужчина отреагировал и обернулся. Милиционер и его пассажир переглянулись. «Не наш. Может, из твоих?» «Смеешься. Мои все под присмотром». «А, ну да». Старший сержант снял автомат с предохранителя, передернул затвор и вылез из машины. На секунду внутрь ворвался ледяной ночной воздух. Миша отвернулся к окну. На пешехода ему было плевать. Все мысли были заняты судьбой старшего сына. Эти скоты его забрали. К нему домой заявились представители местного барона и увели мальчишку в табор. Миша скрипнул зубами. Он прекрасно представлял себе, чему они его там научат. Такой жизни своим детям мужчина не хотел. В отличие от большинства своих соплеменников, проживающих в этом далеком, богом забытом краю, он не занимался наркотиками и не крышевал нищих и поберушек. Мишин бизнес был честным, ну, почти честным. Все-таки лесозаготовки были нелегальными, а работали на них почти рабы. Почти, потому что какие-то деньги они получали, впрочем, все равно эти деньги они спускали в автолавке, принадлежащие ему, Мише Шалому. За окном замелькали неясные тени, и в машину взобрался милиционер. От его полушубка несло морозом, следом на заднее сиденье сел путник. Миша обернулся и рассмотрел незнакомца как следует. Высокий мужчина, лет 40, лицо неиспитое и чисто выбритое. Это хорошо. «Так-с», — Никифоров врубил печь на полную. «А что там с документами случилось?» «Сгорели документы, товарищ сержант». Голос у мужика в тулупе был виноватый-виноватый. Шалы и Никифоров переглянулись. «А сам-то ты откуда тут взялся? В поселке я тебя не видел». «Погоди». Предпринимательская жилка Миши почуяла прибыток и задавила все грустные мысли. «Меня Миша зовут. Меня здесь все знают и все уважают». «Иван?» «Работа нужна, Иван. Хорошая работа. Тяжелая, но плачу я хорошо. Вот даже старший сержант подтвердит». Мужик в ответ промямлил что-то непонятное. Ни да, ни нет. Миша кивнул водителю, а тот тронул УАЗик с места, а цыган продолжал напирать. «Ты же не пьющий, да? Такие люди мне нужны. Сразу бригадиром сделаю». Пассажир на заднем сиденье страшно закашлялся. Непонятно было, то ли он смеется, то ли ему очень плохо. «До райцентра подвезете?» Сержант нажал на тормоз. «Подвезти? Сначала запрос пошлем, кто ты есть такой на самом деле. А пока у нас посидишь». «Ишь ты!» Здоровяк ухмыльнулся. «Раскатал губу. Подвезете». Человек на заднем сиденье заныл что-то вроде «отпустите». Миша снова отвернулся к окну и к своим мыслям о сыне. С этим существом в тулупе все было ясно. Такие картины он уже видел много раз. Сейчас мужика отвезем на выселки, Там ему все и объяснят». Старший сержант довольно ухмыльнулся. С каждой приблуды, приведенной лично им, он получал до 1000 рублей. Мелочь, а приятно. Никифоров взялся за рычаг коробки передач и уж совсем было собрался тронуться в путь, как пассажир сзади громко хмыкнул. «Чего еще?» «Слышь, сержант, а хорошая у тебя машина». Никифоров дернулся и обмяк. Миша встрепенулся. «Что? Что?» Последнее, что увидел подпольный лесопромышленник, фонтан крови, бьющий из его перерезанного горла. Очнулся сержант от страшного холода. Зверски болела голова, грозя взорваться изнутри. Милиционер захрипел и продрал глаза. Он лежал на обочине дороги в одних трусах со связанными за спиной руками. «Черт!» Ноги тоже были связаны и крепко притянуты к запястьям. Лежать в такой позе было жутко неудобно и тяжело. Сержанта тошнило, перед глазами временами плыли черные пятна, да такие, что родной уазик, тарахтевший в 3 шагах от него, не было видно. «Обидно! 3 командировки, под пулями ходил, а тут на тебе, в 2 шагах от дома! Мужик, слышь, мужик, давай договоримся, а? Разойдемся по-хорошему, я ж тебе не цыган какой, а представитель власти, милиционер. Такое тебе с рук никак не сойдет». Сержант осекся. Сильные руки катнули его по сугробу на другой бок. «Бля!» Никифоров забился, словно рыба на крючке. Прямо перед ним лежал полуголый Миша с располосованным от уха до уха горлом, отчего его голова странно запрокинулась назад. Над ним стоял раздетый по пояс мужик и деловито обирал покойного. «Блядь, сука, дослась же ты!» Перстни, богато украшавшие пухлые пальцы цыгана, ни в какую не хотели их покидать. «Ты говори, говори, сержант, я тебя слушаю». Мужик выудил нож из-за пояса и принялся рубить пальцы. Милиционер задавил приступ паники и продолжил. «Я тебя сам отвезу и на поезд посажу. Никто не узнает». «Ага, это неплохо». Мужик утер рукой пот со лба, оставив жуткий след на лице. Забрызгал он там все. Надо протереть, пока не засохло. «А знаешь что, расскажи-ка, друг любезный, как мне удобнее отсюда выехать, чтоб с вашим братом не встречаться. А я тебя за это отпущу. И одежу его отдам». Убийца выудил пухлый бумажник цыгана и содрал с шеи толстенную цепь. «Ну как, договорились?» Милиционер, уже не чувствуя холода, с громадным облегчением выдохнул. «Договорились! Слушай сюда!» Миша Шалы нашел свой последний приют в сугробе в 5 шагах от дороги. Машина рыкнула двигателем и укатила в ночь, оставив сержанта Никифорова один на один с морозом и ночью. Связанных рук и ног милиционер уже не ощущал. Кроме того, мужик, переодевшийся в новенькую форму старшего сержанта, накрепко привязал его к дереву неподалеку от цыгана. «Я не сплю! Не сплю! Не сплю! Как глупо-то, а?»